Глава 20. Несмотря на позднее время, площадь для собраний была переполнена людьми. Я следовала за женщиной, которая, не стесняясь, расталкивала толпу, пробивая себе путь. Миршу узнавали и расступались, пропуская к импровизированной сцене. Поначалу за спинами собравшихся я не видела, что там происходит, но в какой-то момент сама не поняла, как оказалась в первых рядах. Вот уж когда пожалела, что вообще сюда пришла. Местные собирались линчевать преступников. На помосте со связанными за спиной руками на коленях стояли пираты. Четверо серокожих урландцев, три человека. Возможно, что наших соотечественника. И Люси. Взгляд так и прикипел к худощавой фигуре в грязном комбезе. Блондинка изрядно похудела и растеряла прежний лоск. Прежде сияющие золотом волосы висели серыми паклями, под глазами залегли темные круги, на скуле алел свежий кровоподтек. Закусив губу, Люси смотрела строго перед собой, не обращая внимания на крики толпы и улюлюканье. Урландцы вели себя не в пример наглее, годливо скалились, сыпали ругательствами и подробностями того, что они сделают с местными, когда к ним придет помощь. В отместку люди кидались камнями, взрываясь радостными воплями, если у кого-то выходил особенно меткий бросок. «Лин Рабар», — взгляд наткнулся на командира когтей. «Что тут происходит? Почему пленники здесь? Разве не нужно их допросить или что там положено? А как же законы, предписывающие передать преступников суду Федерации?» «Это рядовые исполнители», — ответил наемник. «Что знали, уже рассказали. Мои ребята умеют спрашивать. Да они и не скрывали планы». Лину Каллингу уже доложился, и он согласился с моими аргументами. «Какими же?» «Неприятно удивилась тому, что происходящее творится с ведома капитана. Неизвестно, с кем в скорости предстоит столкнуться. Поселенцы будут спать, и события пройдут мимо них. Это для нас будет борьба за выживание, схватка с противником. У нас будет возможность отомстить за гибель наших людей. А вот у тех, кто потерял близких, такого шанса может и не представиться». В конце концов, с какой стати тратить на этих тварей ресурсы? Может, так получится, что не хватит капсул для заморозки? Так зачем расходовать их на пиратов? Этим людям кивнул на беснующуюся толпу. Необходимо выплеснуть злость. Так почему бы не направить ее на тех, кто этого заслуживает? А Люси поинтересовалась еле слышно. Ее тоже? Вместе со всеми? Она выбрала сторону. Рабар зло сплюнул. Лина Парк освободила Ирсая. В гибели моих парней виновата тоже она. Так что да, получит наравне с остальными. Я не хочу на это смотреть. Мне лучше уйти. Я бы не советовал этого делать. Раздался за спиной голос Мэда Сполти. Раз уж пришли, придется остаться и досмотреть до конца. Но вы не понимаете, мы с Люси дружили раньше, я не смогу. Вскрикнула в отчаянии, глотая навернувшиеся слезы. «Сможете!» Прошипел Сполти и стиснул мою руку так, что я охнула. «Простые работяги должны видеть, что корпорация не прощает предателей. Здесь и сейчас находится не наивная девчонка, ищущая острых ощущений. Вы — наследница корпорации Микаш, которая никогда и никому не прощала оскорблений и всегда отвечала ударом на удар. Люди верят вам и пойдут за вами». Так не разочаровывайте их ожидания. Следующие полчаса превратились в пытку не только для пленников, но и для меня. Смотреть, как избивают людей, не способных сопротивляться, было выше моих сил. Нет никого страшнее толпы разъяренных женщин. У каждой нашлось, что сказать пиратам, и большая часть не отказала себе в удовольствии плюнуть в рожу и выплеснуть пар, отвесив за трещину или смачный пинок. А пираты нарочно их распаляли, хохотали в ответ, говорили гадости и вели себя слишком уверенно, будто бы ожидали скорого реванша. За это и поплатились расквашенными мордами и выбитыми зубами. Мужчины вели себя сдержаннее, но и били так, что пленники теряли сознание. Их приводили в чувство, и все начиналось сначала. В довершение десяток работников прямо на помосте принялись сооружать непонятную конструкцию. Что они делают? Шепотом поинтересовалась у Лина Сполти, в руку которого вцепилась клещами. «Виселицу», — спокойно ответил тот. «В отличие от меня, глава не испытывал угрызений совести и наслаждался зрелищем. На этих мразей жалко тратить заряды, а так помучаются перед смертью. Как вы можете так спокойно на это смотреть? Чем мы сами отличаемся от пиратов? Дикость какая-то!» Вновь вырвалось возмущение. «Дикость? Нападать на беззащитные поселения, насиловать женщин, издеваться над детьми, продавать людей в рабство. Думаете, пираты пожалели бы хоть кого-то из нас? Нет. Посмотрите им в глаза, в них не осталось ничего человеческого. Люди просто выплескивают страх перед грозным противником. Им предстоит лечь в Криосон, довериться вам и капитану Каллингу, надеяться, что план сработает. Но вы ведь не можете гарантировать абсолютную безопасность. Что если пираты навалятся превосходящими силами, и вы проиграете? Они рискуют проснуться уже рабами или не проснуться вообще?» «Я не думала об этом с такой стороны». Как-то разом пыл угас. Вспомнился тот урланец, с которым схлестнулась в шахте, собственный ужас и омерзение, хладнокровный приказ убить и облегчение, которое испытала после его смерти. Пираты не пожалели сотрудников лаборатории, с особой жестокостью расправились с безоружными людьми. Так почему к ним нужно проявлять милосердие? На помосте картина совершенно поменялась, от пиратов не скрывали, что с ними сделают, и почему-то известие о скорой смерти кардинально изменило их поведение. И если раньше твари глумились над нападками жителей, то теперь запаниковали. Помощь, на которую так рассчитывали, неизвестно еще когда придет, а сдохнуть предстояло сейчас. Визг и крики начались, когда вздернули первого пирата. Я зажмурилась в этот момент и снова стиснула руку с полти. «Мина, что происходит?» Вышла на связь Рия. «Почему ты не спишь, а пульс скачет как сумасшедший?» Вместо ответа скинула запись нейросети. Говорить о таком не хотелось. Доводы главы звучали убедительно. И сама я понимала необходимость выпустить пары и наказать преступников, но спокойно смотреть на это не могла. «Вы там рехнулись, что ли? Отрыжка бездны! Ты почему не связалась с Нэшем?» Возмутилась помощница. «То, что он отдал пиратов на расправу, не значит, что ты должна в этом участвовать». «Не знаю, спросонок туго соображала, а потом не до этого стало, в голову не пришло». Оправдываясь перед Рией, удивлялась собственной недальновидности. Робард тут и наверняка доложился капитану о прибытии. Его самого поблизости не наблюдала, да и он вряд ли бы одобрил. Тут же пришел вызов от Нэша. Наверняка андроид уже настучала. «Мина, ты что там делаешь? Я думал, ты спишь. Сполти доложила, что вы допоздна работали. А на самом деле... Немедленно уходи оттуда». «Но я должна...» Вспомнилась речь главы о корпорации. «Бездна. Достаточно того, что пиратов передали поселку для публичной казни. Это уже местные устроили из этого представления. Уходи немедленно». «Я у помоста, а сзади толпа, и они напирают, чтобы не пропустить подробностей. Боюсь, что просто уйти не получится». Оглянулась на волнующееся позади людское море. Затоптать не затопчут, но как-то страшновато переть против течения. Очевидно, Нэшвилл тут же связался с Робаром, потому что наемник вдруг вытянулся и замер, расфокусировав взгляд. Затем осмысленно посмотрел на меня, потом на толпу, вздохнул. «Держитесь за моей спиной, не отставайте, я выведу». Кивнув наемнику, оглянулась последний раз на помост и зацепилась за умоляющие глаза Люси. Та отрешенность и покорность, с которой она принимала плевки и побои, сменились настоящим ужасом. Я отвернулась от предательницы, понимая, что никто не поймет, если блондинки сохранят жизнь. Она действовала заодно с пиратами, виновна в смерти стольких людей. Пусть сама не убивала, но это сделали по приказу Ирсая, которого Люси освободила. Вот только с каждым шагом я чувствовала прожигающий спину взгляд. «Стойте!» Не выдержав, тормознула наемника. «Возможно, я 100 раз пожалею об этом, но иначе поступить не могла. Как представитель корпорации Микаш, передаю гражданку Шадара, Люси Парк, суду Федерации. Вы должны доставить преступницу на корабль для заморозки. В противном случае убийство бывшего первого пилота Королевы Ночи будет расследоваться в соответствии с законами Шадара. Виновные понесут наказание». «Бездна!» Мужчина прибавил крепкое словцо. «Но зачем? Преступников подвергают полному ментальному сканированию. Вы же не хотите выносить ссор из избы?» «Не хочу, но этого и не будет. Человека, обладающего вторым и третьим уровнем допуска, считывают ментооператоры корпорации. суду предоставляются сведения, которые не разглашают наших секретов. Лину Парк в любом случае отправят на прогулку в открытый космос. У Федерации с пиратами разговор короткий. Знаю. Огрызнулась. С каких пор вы обсуждаете приказы работодателя? По нейросети отправила наемнику код, подтверждающий полномочия. В поселке есть тюрьма? Посадите Люси туда до особого распоряжения. Как прикажете, Лина Микаш. Процедил Рабар, недовольный таким решением. Наемник связался с подчиненными, оставшимися на площади, и отдал нужное распоряжение. К этому моменту мы уже выбрались из толпы и наблюдали за казнью со стороны. Поселенцы успели повесить пиратов, а блондинки как раз прилаживали петлю на шею. Оставалось выбить подставку из-под ног, и для нее все бы закончилось. Однако девушку стащили с помоста, грубо заломив руки, и куда-то увели. Только по разочарованному гулу толпы осознала, что ненадолго отсрочила смерть бывшей подруги. К сожалению, это единственное, что я могла сделать. Вина Лины Парк доказана, она угнала корабль, и ее захватили вместе с пиратами, которых законом разрешено убивать на месте, если вина не вызывает сомнений. «Мина», — окликнул Нэш, жестикулируя и привлекая внимание с противоположной стороны. Расстояние он преодолел бегом и сразу стиснул в объятиях. «Я торопился как мог. Тебя не должно было здесь быть. Прости, что пришлось на это смотреть. Почему не связалась со мной? Я бы сразу пришел». «Знаешь, Линс Полти прав. Я Микаш, и мое присутствие было необходимо. Я и так допустила много ошибок. Но что касается наших врагов, тот следует действовать беспощадно. На Королеве есть оборудование для принудительного сканирования мозга. Рея проведет такую процедуру для Люси. Я должна знать, как глубоко уходят корни предательства». «И тебя не волнует, что в 50% случаев после такого вмешательства человек превращается в растение? Среди нас нет псиона, способного контролировать процесс и вовремя остановить процедуру. Техника менее чувствительна к работе с сознанием, так что риск велик. Мина, ты меня пугаешь». К счастью или нет, но ответить я не успела. На соседней улице вдруг раздался отчаянный визг, перешедший в вой. Следом послышались звуки выстрелов, звон бьющегося стекла. «Что это?» Рабар с Нэшем переглянулись, и наемник сообразил первым. «Кажется, в той стороне медблок». «Мина, иди к себе, мы тут сами разберемся. Пожалуйста». «Нет, я с вами», — умоляюще посмотрела на капитана. «Мне страшно одно, и все равно уже не усну». Надрывный крик повторился, и его услышало уже больше народу. Часть толпы с площадью стремилась в переулок. Мы поспешили за ними. «Держись рядом. Не нравится мне все это», — на бегу бросил Нэшвилл. Выскочив на соседнюю улицу, наткнулись на стену из людей. Они выстроились полукругом возле входа в медпункт, красная вывеска которого видна издалека. Первые ряды ни в какую не хотели сдвигаться с места, тогда как задние напирали. Пришлось проталкиваться через тесный строй. «Что с ним?» Вырвалось при взгляде на человека, облаченного в медицинскую пижаму. Он стоял, пошатываясь из стороны в сторону, а в мутных глазах застыло безумие. Но не это вызывало оторопь. И я понимала, почему никто не хотел подходить ближе. Рот у мужчины был залит кровью. Она стекала по подбородку, шея заливала белую одежду, отчего смотрелось еще ярче и отталкивающе. Руки безумца также испачканы красной жидкостью, которая тонкими ручейками капала со скрюченных пальцев. «Это ведь...» — узнала бедолагу. «Тот выживший рабочий с шахты». «Хм, действительно, сейчас выясним. Кто-нибудь знает, как его зовут?» — спросил Нэш у окружающих. «Это Сигвифин, забойщик. В прошлом месяце повредил колено, и его отправили на закрытую шахту сторожем», — ответили шепотом. «Лин Вифин, потрудитесь объяснить, что тут произошло?» Капитан сделал шаг вперед и зычно окликнул мужчину. Безумец дернулся, когда услышал громкий звук. До этого мы и переговаривались полголоса. С минуту он, подслеповато щурясь, смотрел на Нэша, а потом с гортанным рыком, оскалившись, кинулся прямо на него. Люди бросились в рассыпную. Я тоже в страхе отскочила в сторону, но тут скорее сработал стадный инстинкт, испугалась я больше за Нэша, который стоял на пути нападавшего. Однако зря боялась. Капитан ловко увернулся и сам атаковал Лина Вифина, повалил на землю и скрутил руки за спиной. Работник отчаянно вырывался, рычал, крутил головой и клацал зубами. К Нашвиллу подоспел Рабар, у которого при себе оказались наручники. Пленника живо обездвижили и вздернули на ноги. Рабар попытался допросить Сига, но тот только мычал и клацал зубами. «Пойду осмотрю дом», — вызвался наемник. «Придержи его пока. Не нравится мне все это». К командиру когтей как раз подтянулись трое его ребят. Вместе они зашли в медпункт. Через мгновение бледно-зеленые наемники вывалились на улицу, выворачивая содержимое желудков. «Что?» Люди притихли, пораженные видом бывалых вояк. Этот вопрос читался у каждого на лице, но задал его Нэшвилл. «Бойня!» — хрипло отозвался Рабар. «Никогда такого зверства не ви...» Договорить не успел. В раскрытом дверном проеме мелькнула тень. Что-то окровавленное, злое бросилось на мужчину, цепляясь за плечи и вгрызаясь в горло. Рабар истошно закричал, пытаясь сбросить себя нападавшего. Ему это удалось, вот только тот успел выдрать приличный кусок плоти. Кровь брызнула фонтаном. Наемник зажал рану рукой, рухнул на колени. Его подчиненные открыли бешеную стрельбу по безумцу. Тот никак не хотел умирать, хрипел, дергался, пытался подняться. Затих только, когда бахнули из крупного калибра, и пуля снесла полголовы. Теперь желудки опустошили невольные зрители. Я тоже не исключение, живо рассталась с ужином. Тем временем парни бросились к командиру, чтобы помочь. Защелкали инъекторы аптечек, откуда-то взялся ватный тампон, которым зажали рану. Однако тварь зацепила артерию. За неполную минуту натекла целая лужа крови, Рабар потерял сознание. Если срочно не уложить в реаниматора, долго не протянет. Счет шел на минуты. Наемники это также понимали, а потому подхватили тело командира и потащили его в медпункт. Внутри раздались звуки стрельбы и чей-то пронзительный визг. «Хоть бы успели», — прошептала, стискивая руки в кулаки. Дурные вести имеют свойство быстро распространяться. 10 минут не прошло, как свободное пространство перед медпунктом и близлежащие улочки заполонили взволнованные люди. Пробился к нам Илин с полтисотрядом. Охранники живо оттеснили любопытных в сторону и взяли на себя Сига Вифина. Я же пристроилась на порожек соседнего дома, смотрела на царящую вокруг суету, на начинающее светлеть небо и не замечала льющихся по щекам слез. Это была еще не катастрофа, но ее начало. Народ шептался о причинах сумасшествия Сига, выдвигал различные версии, припоминал странности в поведении. Однако я точно знала. Сам по себе Сиг Вифен не виноват. Это вирус, о котором рассказывала прабабка Рита. Тот самый, из-за которого планету закрыли на карантин, а потом нанесли орбитальный удар. Она упоминала о толпах безумцев, кидающихся на людей, о том, как поначалу единичные случаи превращались в массовое помешательство, и никто не мог предугадать, кого зараза обойдет стороной, а кто, будучи нормальным, уже через минуту вцепится соседу в горло. Расстроилась. Подошел Нэшвилл, присел рядом и обнял за плечи. «Мы обречены». Разрыдалась у него на груди. «Если это правда, и предположения верны, нас ожидает горькая участь. И еще неизвестно, что хуже — превратиться в одержимого жаждой крови безумца или же провести остаток жизни вдали от дома, друзей, близких. Стоит только заикнуться о вирусе, планету снова запрут на карантин». «Ну что ты, родная?» — принялся утешать Нэшвилл. «Совсем расклеилась. Хочешь, увезу тебя домой. Объявим экстренную эвакуацию, загрузим, кого сможем, на королеву, и сегодня же возьмем курс на Рамию». «Ты же понимаешь, что это невозможно?» — хлюпнула носом. «Сегодня не успеем. И завтра, и послезавтра. Потребуется неделя, не меньше, и то, если будем работать в 3 смены». «Нэш, нам нельзя улетать». Расплакалась еще сильнее. «Мина, почему нельзя?» «Ты еще не понял, что случилось с Сигом и остальными. Вспомни историю планеты, Нэш. Мы не имеем права выпустить это в большой мир. Возможно, мы все уже заражены». «Тссс!» — шикнул капитан, оглядываясь по сторонам. «Говори тише, тут еще паники не хватало. Идем к жилому блоку. Отдохнешь, выспишься, а потом поговорим». Я поднялась и тут же пошатнулась, мир перед глазами поплыл. только и почувствовала, как меня подхватили на руки и прижали к себе. «Что с Линой Микош?» — участливо поинтересовался кто-то. Переволновалась, да и утомление сказалось. Стресс. «Мэд, в поселке найдется камера понадежнее. Заприте там Сига Вифина и никого к нему не подпускайте. Нужно разобраться во всем, что случилось. И да, думаю, стоит поторопиться с эвакуацией. Теперь я и сам это вижу. Сейчас же пришлю на королеву всех свободных техников. Вы вроде уже успели смонтировать часть криокамер. Думаю, первыми отправим на заморозку женщин и детей». «Согласен. И не затягивайте с этим». Дальнейший разговор, если таковой был, я благополучно пропустила. Никогда еще не падала в обмороки, поэтому пришла в недоумение, очнувшись уже в кровати. Голова странно гудела, и во рту ощущалась неприятная сухость. «Пить». Простонала, понимая, что вряд ли кто-то услышит. Но нет, к губам приставили кружку, и в рот потекла живительная влага. «Мирша?» Удивилась, обнаружив женщину у себя в жилом блоке. «Как ты тут оказалась?» «За тобой требовался пригляд, а мы вроде как уже знакомы», — мягким голосом ответила женщина. «Вот уж поистине разительный контраст с той фурией, которую видела на площади». «А что случилось? На днях я проходила медосмотр, который не выявил никаких отклонений». «Откуда ж мне знать? С корабля вызвали медика. Рию, кажется. Она тебя смотрела и прописала полный покой. Порывалась сама ухаживать, но из специалистов никого не осталось, разве что ученик один. В медпункте оба доктора погибли, а людей надо в криосон вводить. Мэтт пообещал, что за тобой присмотрят, а я и вызвалась. Мне-то некуда теперь торопиться, так что я в последних рядах на заморозку». «Не поверишь, люди в очередь выстраиваются, чтобы только убраться отсюда. Очень уж их напугали события той ночи». «Хм, понятно. А долго я без сознания провалялась?» «Так сутки почти. Ох, капитан ругался с Мэдом, аж искры сыпали, переживал за тебя сильно. С пол-то теперь как шелка выходит, людей подгоняет». «Помогите мне встать, пожалуйста». Чуть приподнявшись, поняла, что сама не справлюсь, а организм настойчиво требовал посещения санитарной комнаты. Каким же неприятным оказалось ощущение собственной беспомощности. Душ, пусть и сухой, дезинфицирующий, принес некоторое облегчение. Обратная дорога до кровати далась полегче. Заботливая нянька довела меня, уложила, поправила подушку, чтобы было удобнее, подоткнула одеяло. «Сейчас ужин организую. Рия сказала, ты должна хорошо питаться. Предпочтения имеются?» «Что-нибудь легкое». Есть не хотелось, но организму пищи необходимо, так что надо было хотя бы попытаться. Пока Мирша колдовала у пищевого синтезатора, я связалась с Рией. «Привет, как ты там?» «Очнулась». Андроид обрадовалась вызову. «Я уложу последнюю партию на сегодня в криосон и приеду тебя проведать». «А почему я в поселке? На корабле было бы проще за мной присматривать». «Люди боятся, что корабль улетит без них. Ты многое пропустила. Среди местных случилась еще одна вспышка ярости. Тот охранник, который встретил планетоход Холла, вдруг взбесился и кинулся на сменщика. Когда его остановили, успел человек 5 покусать. Чуть позже у них тоже проявились признаки безумия». «Ты уже выяснила, чем это было спровоцировано?» Осторожно поинтересовалась, не желая даже в мыслях произносить слово «вирус». «Я провела вскрытие нескольких тел и обнаружила в крови следы драколита. Это вещество угнетающе действует на нервную систему человека, из-за чего тот полностью теряет личность. А остаются только инстинкты — голод, чрезмерная агрессия. Нужны обширные исследования, чтобы разобраться, как именно он воздействует на организм. Такое чувство, будто драколит пытается перекроить человеческое тело, но на определенном этапе происходит сбой. Необходимо провести ряд опытов, выявить и устранить причину сбоя. Но на это нужно много времени, которого у нас нет». Я руководствовалась прежними результатами эксперимента, но, быть может, упустила что-то важное. Сама понимаешь, я создавалась для другой работы. «Рия, никто не требует невозможного. Скажи, ты ведь делала осмотр? Я заражена?» Помощница промолчала, что ей не свойственно. А вот только молчание бывает красноречивее всяких слов. «Но ведь проверка накануне не выявила следов драколита». «Мина, ты была права. На нашем оборудовании мы не способны обнаружить инородное вещество до той поры, пока оно не вступит в активную фазу». «Вот и еще одна причина, по которой меня оставили в поселке, как потенциально опасную. Значит, обморок — это не последствия переутомления, а изменения, вызванные драколитом.